Глава 8. Нежданная встреча. Все события последнего времени сказались на Наталье. Она опять заболела. Но не физически, а психологически. На нее вдруг навалилась страшная апатия. Она сравнивала себя со стрелой, которая долго летела к цели, попала, наконец, в нее и теперь и не знает, как быть дальше. Она просто не могла встать, спала целыми днями, все уже начали беспокоиться. Помогла все та же Варвара. Она пришла к ней и тихонько стала приговаривать. «Голубушка, Наталья Алексеевна, дети ждут, отец Петр беспокоится. Апостолы за дело не хотят браться. Без вас ведь ничего и не сделается». Как уж до спящей женщины дошли эти слова, неизвестно. Но она открыла глаза и почувствовала себя бодрой и полной сил. «Дети ждут, говорите. Так зовите их сюда. И отца Петра тоже пригласите. Будем беседовать». Обрадованная Варвара чуть ли не в припрыжку побежала за детьми. Наталья уже сидела в кресле. Действительно, чего она расклеилась? Надо дела делать. Дети вошли несмело. Они по-прежнему немного боялись хозяйки. И не мудрено, ведь они не виделись путем со времени их приезда в деревенщики. Но уже были заметны изменения в лучшую сторону. Они были хорошо одеты, поправились, глаза были ясными, они смотрели и на Агриппину, и на отца Петра с уважением. Видно, что те ими активно занимались. Тут же и Варвара была. Как без нее? Главная помощница. Наталья начала говорить с детьми, как с равными, как разговаривала бы со своими учениками. «Здравствуйте, ребята. Я, если помните, ваша опекун, Наталья Алексеевна. Так получилось, что мы давно не виделись. Но, судя по всему, вы здесь освоились. Вам здесь нравится? Расскажите, чем вы занимались это время. А я потом скажу, чем я хотела бы вас занять». «Спасибо, барыня Наталья Алексеевна. Нравится, все нравится. Здесь хорошо. И Олеся за нами приглядывает, и все остальные. А занимались? Ну, мы это, грядки делали, сеять помогали. Вот отец Петр нас читать и писать учил. Апостолам подсобляли порядок в лаборатории наводить». Дети отвечали дружно, переглядываясь, чтобы ничего не забыть. «Замечательно. Как раз про лабораторию я и хотела бы поговорить. Вот Варвара Петровна замыслила лекарства необычные изобретать. Да и мыло с кремом нам не помешало бы». Тут Наталья усмехнулась. Наконец-то у нее дошли руки до того, с чего начинают свою программу изменений почти все попаданки. Как раз с косметики и мыла. Тут нужна помощь в сборе лекарственных растений, подготовке основ для создания лечебных препаратов. А мальчиков, да и девочек, кто захочет, хотела бы научить первую помощь оказывать, с оружием самым простым обращаться, да и просто воинские команды освоить. В этом, я надеюсь, нам и дедушка Лука поможет. Тут переглянулись Минька и старший из мальчиков, а Наталья продолжила. «Может, кто из вас рисует хорошо? Нужна также помощь в оформлении книг, игр разных. Вы, наверное, их уже видели. Так что думайте, обсуждайте между собой. Потом и мне, и кому другому расскажете, что решили». Наталья не ждала немедленного решения. Ей надо было, чтобы дети сделали его сами, по своим интересам, а не под давлением старших. На этом, оставив озадаченных детей и взрослых размышлять, Наталья стала собираться в Дорогобуж, на давно обещанную встречу с Верочкой и дамами женского общества. Опять не обошлось без Варвары. Она стала для Натальи истинной палочкой-выручалочкой. Поехали вместе. Женщина была довольна энергией своей начальницы и даже сказала в карете. «Вот и хорошо. Теперь вижу окончательно, что вы вернулись на свое место и в свое время». Чем смутила Наталью. В доме Верочки их уже ждали. В комнате собрались все знакомые, полузнакомые и совсем незнакомые дамы, которые от нетерпения чуть ли не выскакивали из платьев. На Наталью посыпался целый град вопросов, присутствующих интересовало все. И в чем была одета императрица, и какие на ней были украшения, и какая прическа. Женщины такие женщины. Интересовало их, кто еще присутствовал при разговоре, что говорили, как говорили. Короче, Наталья еле успевала отвечать. Она показала грамоту и подробно поведала обо всех перипетиях встречи с императрицей. Даже начался разговор о дальнейших планах работы женского патриотического общества в преддверии войны, о которой говорила так уверенно, что все дамы не стали спрашивать, откуда она обо всем знает. Ведь она особо приближенная к императору, точнее, к императрице. И вот в самый разгар беседы дверь открылась, и в комнату вошел Иван Иванович Барышников. А рядом... Неужели это Наталье не чудится? Ее Александр. Похудевший, несколько замученный, но живой и здоровый. Сзади него шел молодой гусар, видимо, ординарец. Если бы женщина не сидела, то сейчас точно бы упала в обморок. Замерли и все дамы, прямо немая сцена из «Ревизора». Барышников оглядел всех присутствующих и с удовлетворением сказал: «Не ожидали? А мы вот с Александром Николаевичем еще в Смоленске встретились. По делам полка он туда прибыл. Да сумел отпроситься к нам буквально на денёк. Так что принимайте, дамы, гостя». Наталья затаила дыхание. Бледность разлилась по лицу. Ей хотелось взять любимого в объятия, прижаться к нему, заслонить от всех любопытных, ревнивых, язвительных взглядов и целовать, обнимать, чувствовать всем телом. Но дворянское воспитание, сдержанность — не пустые слова. Да и взоры дам не давали возможность в открытую проявить свои чувства. Александр тоже никак не ожидал увидеть ее здесь. Удивление было написано и на его лице. Но он справился быстрее, и кашлянув, как будто проглатывая комок, стоявший у него в горле, сказал: «Господа, очень хорошо, что так все совпало, и я могу сказать в присутствии всех следующее». И он уже подошел ближе к Наталье, склонился перед ней и, взяв за руку, продолжил: «Сударыня, я люблю вас и прошу стать моей женой». Тут же все головы почти одновременно повернулись к женщине. Теперь все затаили дыхание, ожидая ответа. А что могла ответить Наталья? Только одно: «Я согласна». И общий выдох и шум сопровождал эти слова. Тут она почувствовала, что теряет сознание. Но флакончик с солями, вовремя поднесенный к носу Варварой, помог справиться. Далее, обратившись к Ивану Ивановичу Барышникову, Александр взволнованно продолжил: «У Натальи Алексеевны уже нет родителей. Поэтому прошу вас, как самого старшего и уважаемого человека, благословить наш брак». Иван Иванович, растроганный не менее окружающих, взял из рук Верочки ее семейные образа, которые она успела снять. Подошел к склонившим голову Наталье и Александру и сказал: «Благословляю вас, будьте счастливы». А Александр продолжал: «Иван Иванович, прошу оказать нам честь и быть нашим поручителем, а вас, Вера». Тут он замялся, и Наталья тихонько шепнула отчество подруги: «Вас, Вера Дмитриевна, на правах ближайшей подруги присутствовать на обряде венчания». Все ждали дальнейших действий, но, к удивлению всех присутствующих, Александр повернулся четко по-военному и вышел из комнаты. Но не успели дамы удивленно переглянуться, как он вернулся вместе со своим ординарцем с двумя букетами в руках, один из которых он подарил Верочке, а вот второй — любимой женщине, успев шепнуть ей тихонько: «Выходите из комнаты чуть позже меня. Я буду ждать». И, повернувшись к сидящим, сказал: «Простите, дамы, много дел. Я ведь действительно только на денёк вырвался». И вышел из комнаты. Дамы, пораженные всем случившимся, тут же стали обсуждать происшествие и уже не заметили, как Наталья потихоньку встала, подошла к Вере и, шепнув ей, чтобы она тоже выходила, выскользнула из комнаты прямо в объятия любимого.